Жанна должна была заплатить жизнью за нанесенные англичанам поражения. Но англичане эту грязную работу сделают руками французов, а точнее, продажного французского духовенства. Впрочем, сами церковники жаждали не меньше англичан расправиться с колдуньей. 3 дня спустя, после взятия Жанны, доминиканец Мартин Билларини, генеральный викарий инквизиции в Париже, обратился к герцогу Бургундскому с посланием, в котором писал: «Как подлинный католик, вы обязаны выкорчевать ошибки и покончить со скандалами против веры. Между тем, из-за действий некой женщины, именуемой девственницей, было посеяно изрядно ошибок, вызвавших погибель множества душ. Поэтому, данной нам римским святым престолом властью, мы призываем вас под угрозой применения всех положенных наказаний препроводить в наше распоряжение указанную пленницу Жанну, решительно подозреваемую в совершении многочисленных еретических преступлений, для привлечения ее к ответственности, как положено. Дано в Париже и скреплено официальной печатью Святой Инквизиции». Как ни улыбалось англичанам передать парижской инквизиции Жанну и устроить ей красивое аутодафе на одной из площадей Парижа, они, опасаясь возмущения парижан, решили не рисковать и устроить ей расправу в более надежном и удаленном от фронта месте, в столице Британии Руане, где пребывал малолетний король Англии Генрих VI и его двор. Руководить же процессом было поручено члену английского королевского совета, епископу города Бове, носившему фамилию Кошон, однозвучную с французским словом «свинья». Жанна попала в плен в городе Компьена, входившего в епархию города Бове, и таким образом формально подпадала под юрисдикцию Кошона. Правда, Пьер Кошон, ярый сторонник англичан, был вынужден бежать из Бове, занятого французами, но это не помешало ему выступить в роли инквизитора и начать дознание по делу Жанны д'Арк, обвиненной в колдовстве, идолопоклонстве, связях с демоном и других преступлениях против веры. Чтобы ни у кого не возникало сомнений по поводу права Кошона на роль инквизитора в деле Жанны д'Арк, его полномочия были подтверждены богословами Парижского университета, считавшегося высшей инстанцией в области церковного права. Парижский университет именовался «светочем всех наук», «искоренителем ереси», «цитаделью католической веры» и «старшим сыном королей». Мнение Парижского университета поддержали все церковные иерархии и теологи, находившиеся в стане англичан и выступавшие против Карла VII. Кошон был весьма авторитетным церковным чином. Одно время он преподавал в Парижском университете и даже числился его ректором. Он участвовал в Константском соборе и обладал почетным титулом папского референдария. Англичане высоко ценили его услуги. Он был членом Королевского совета Англии, доверенным лицом опекуна малолетнего Генриха VI, его дяди герцога Бетфорда. Жадный на деньги и всякого рода почести, коварный и беспощадный, Кошон решил использовать в карьеристских целях дело Жанны д'Арк, тем более что англичане обещали ему в награду митру архиепископа Руанского. Кошон ревностно приступил к исполнению инквизиторских обязанностей. Он назначил инквизиционный трибунал из 12 известных богословов по числу апостолов, кроме того, привлек участвовать в судебном разбирательстве в качестве экспертов 16 докторов и 6 бакалавров богословия, членов капитула Руанского собора, 2 лиценциатов по каноническому праву, 11 юристов Руанского суда, 2 аббатов и ряд других церковников, всего около 125 человек. 5 месяцев, пока длился суд над Жанной, эта свора французских прелатов кормилась за счет англичан. По подсчетам историков, англичанам этот суд обошелся в 10 тысяч ливров, что вместе с ранее выплаченным за Жанну выкупом составляло 20 тысяч ливров. Эти деньги англичане получили с населения оккупированных ими областей. Сопредседателем судилища над Жанной являлся руанский инквизитор-доминиканец Жан Леметр,